День 11. Сегодня были на кладбище. Расчищали место для могилы. Прочно лежат снега, хоть и середина весны. Правда, сугробы все же успели схватить вчерашние оттепли. Что ни шаг, проваливаемся по колено. Кое-как пробрались к дедушке. С двух сторон от него пустые места в оградке. Папе как-то сразу выбрали слева. Теперь нужно расчистить до самой земли. Дядя лопатой рубит снег, а мы с тетей кидаем глыбы на оградку. Бабушка рвется помогать, но мы не пускаем. Стоит за оградкой, но то и дело подбирает глыбы, которые мы не добросили, и добрасывает. А мы в тот момент уже следующую кидаем. «Мама, не суйся ты, стой в стороне, пожалуйста!» Бабушка продолжала помогать по своей вере, делая только хуже. Нам приходилось несколько раз оглядываться, прежде чем бросить очередной снег, от которого уже оттерпли и руки, и спина. «Мама, сходи лучше бабушку с дедушкой проведай. Только дойдешь ли ты?» «Бабушка, давай вместе. Будем держаться друг за друга, не провалимся». И тут я поняла, что не знаю, где могилы прабабушки и прадедушки. Только показывай, куда идти. Не была, что ли? А никто не водил меня. Папа много рассказывал о своих дедушках. Один прожил долгую жизнь, а другой даже не увидел сына, погиб в бою накануне его рождения. Папа рассказывал, как искал могилу этого деда и как нашел ее. Все хотел и меня свозить, но вот как вышло. Вернулся в те места, но уже сам, в военной форме. А фамилию прадеда мы с папой не носили. Прабабушка дала сыну девичью, вдова, а еще и врага народа. Помню, я спрашивала, за что и почему. Папа сказал, что у прадеда слишком хорошие мельницы были. Сказал, чтобы знала, не забывала эту часть нашей истории, но большой обиды не держала. Разве добровольно поехал бы прадед от родных мельниц к какой-то северной дремучей реке? Что бы ни было, из этой встречи вышли мы. Дедушка, папа, я. И вот я впервые смотрю в глаза прабабушки, чью фамилию ношу. Вглядываюсь, не знаю, что спросить, что сказать. Просто смотрю. Ползла до могилы на коленях. Снег слишком ненадежный. С горем пополам пробрались на старую часть кладбища, куда зимой ведет одна сквозная расчищенная дорога, а к своим еще нужно пробираться. И я ползла, хватаясь руками за оградки, чувствуя коленями, как же зыбко все под ногами, будто не так ступлю и все, до самой земли провалюсь. Сказала бабушке ждать меня чуть в стороне и только показывать могилы. Сначала дедушкину маму, а затем своих родителей. С ними тоже впервые постояла с глазу на глаз. У меня был с собой пакетик пшена. Сыплю около могил. А бабушка удивляется. «Так интересно сыплешь. Крестом, что ли? Никогда не видела». «Не знаю. Приучено так». Смотрю, рядом разводят костер. «Бабушка, а это зачем?» «Землю прогревают. Завтра кого-то хоронят». За это время дядя с тетей расчистили место для папы. После кладбища музей попросил меня показать наши деревни гостям из города. Поедем к старинным домам. А зимой вокруг них сугробы, как на кладбище, по колено, а то и больше. Мне уже ничего не страшно. С утра поползала, а гостям, наверное, даже интересно будет. «Как раз ухи в это время сварю!» — крикнула бабушка вслед.